Он догадывался о ваших чувствах? — Ну что вы! Когда я видела Леню, то язык проглатывала. Ни тогда не сказала, ни полвека спустя, когда пришла в Кировский театр смотреть знаменитый «Спартак» в его постановке. Я точно знала, что он тогда находился в театре. Могла зайти за кулисы, представиться как колонистка. Уверен, он был бы рад. А вот не хватило духу. Для меня он оставался божеством. По аллее прогуливался и Виталий Запольский вместе с рыжеволосым парнем. С Леней Дейбнером он познакомился еще в поезде. Дейбнеру исполнилось 17, больше, чем всем другим колонистам. 2 года разницы между ними и Виталием не помешали им подружиться. И они благодарили случай, который свел их в одном вагоне. Самопознание невозможно без общения с себе подобными, и они спешили выговориться, каждый раз удивляясь совпадению чувств и взглядов. Тем для разговоров было предостаточно. И юные философы решили организовать дискуссионный клуб, состоявший всего из 2 членов. Каждый вечер после ужина они обсуждали какую-нибудь проблему. Накануне Запольский рассказал о микроскопе, оставленном дома. — Не беда. У меня тоже есть оптический прибор, — неожиданно сказал Дейбнер. — И у тебя микроскоп? — Нет, бинокль. — А зачем он тебе? — Чтобы наблюдать за светилами. — Наблюдать без телескопа? Разве это возможно? — Вот, возьми, обо всем узнаешь. Леня протянул товарищу книгу. — Глазенапп. Астрономия с биноклем, — прочел Запольский на обложке. Вскоре он держал бинокль в руках. — Днем им нельзя пользоваться, — сказал Дейбнер. — Казаки увидят, отберут. После ужина юноши спустились к реке. Условия для наблюдения были как нельзя лучше, небо чистое, а воздух неподвижен. Запольский сразу же направил бинокль на Луну и уже не мог оторваться от увиденного. Огромный серебристый шар неодолимо к себе притягивал. Он сразу вспомнил рассказы о лунатиках и даже подумал, что лунатиком легко стать, держа каждый вечер бинокль в руках. Любовавшись Луной, он спросил, а где находится созвездие Ориона? Его лучше смотреть на зимнем небе. А почему оно тебя интересует? Запольский вспомнил рассказ, услышанный от учителя географии. Была прекрасная женщина Плеона. И был у нее 7 дочерей, каждая из которых тоже цвела красою. Увидел молодых плеяд могучий богатырь Орион и погнался за ним. Тогда взмолилась прекрасная Плеона Зевсу, заклиная спасти дочерей от преследования. Так горько плакала мать, так обнимала колено Зевсы, что владыка неба и земли сжалился над скорбью. Молодые плеяды взлетели на небо и стали звездами. Сестры сбились поближе друг к другу, чтобы не страшно было там в высоте. Но Орион все еще мчался, потрясаясь своим мечом. Тогда Зевс двинул бровями, и богатырь остановился, обратившись в созвездие. Пояс его 3-звездный и меч его сверкающий до ныне горят в небе. Последовал за охотником и воином его большой пес, ярким Сириусом на лбу. Нет на небе прекраснее чуда, как зрелище Ориона, его большого пса и сбившихся в кучу сестер плеяд. — Интересный миф, — сказал Леня Дейбнер. — Но наука несколько иного мнения о происхождении звезд. И далее, пока они бродили вдоль реки, он прочел настоящую лекцию по астрономии, рассказал о звездных картах, отклонение земной оси, о затмениях их предсказаний, рассказал о Кеплере, Галилее, истории телескопа, объяснил, почему звезды подмигивают друг другу, словом, как всегда, показал необыкновенные знания. Запольский вдруг остановился, взял товарища за руку и сказал, — Смотри, Леня, как сверкает! Наверное, молния и гром. Слышь, пойдем, а то пойдем под дождь. За спиной они услышали шаги и узнали сторожа. — Что, сынки, смотрите? Небось, думаете, зорница полыхает? Нет, идет большой бой под Камышловым. Попомните мое слово, завтра или послезавтра и здесь полыхать будет. Не место для детейшек, совсем не место. Прав оказался старик. Утром колонисты услышали сильный взрыв. Это красные взорвали мост недалеко от Кунара. а на следующий день уж гремели винтовочные выстрелы. И этим детям пришлось увидеть и пережить многое из того, чем была свидетелем первой колонии в Миассе. Из рассказа Зои Яковлевой Трофименко. Наша колония попала в центр военных событий. Жители деревни ушли в лес, а нас, воспитатели, прятали где придется. Мы, девочки, лежали на полу в курзале, в окна влетали разрывные пули. Неожиданно вскрикнула Валя Венерт, оказалось, ее ранило осколком. К нам приползла медсестра и перевязала Вале ногу. Когда же наступило небольшое затишье, мы посмотрели в окно и увидели совсем рядом с нашим домом мертвых раненых. После боя к нам зашли красноармейцы и стали искать белых. Особенно мне запомнился один из них, высокий и черноволосый, на нем была шинель и шлем с пятиконечной звездой. Когда он приподнял штыком матрас, мы, как испуганные зверьки, со страхом и любопытством выглянули из-за топчана. Затем появились белые солдаты. Они к нам валились целой толпой и тоже стали везде тыкать штыками. Одного тяжело раненого красноармейца наши мальчики перенесли в лазарет, где врач оказал ему помощь. Как вдруг пришел прапорщик, никого не найдя, он собрался уже уходить, но заметил неприметную дорожку вглубь парка. Там находился наш лазарет. Молодого солдата вытащили, сорвали бинты и стали избивать, нисколько не думая, что рядом дети. Его забили насмерть, и девочки очень плакали. И вот так повторялось несколько раз. Прибегут чехи, куда ушли красные? Потом вдруг красноармейцы: не знаете, где белый, а вы никого не прячете? Вопросы ведь нам задавали постоянно с обеих сторон. Из рассказа Веры Шмидт-Линник. Когда к нам с обыском приходили солдаты, всем велено было лежать на полу. В нашем домике была самая старшая и ответственная, хотя мне только исполнилось 15. Я объясняла солдатам, что здесь живут голодные дети, но напрасно, они все равно разрывали штыками соломенные матрасы. Раз в день к нам из гостиниц пробиралась какая-нибудь воспитательница с ведром супа или каши. Иногда бывало черный хлеб, и я делила его, даже крошки делила среди маленьких обитательниц нашего двухкомнатного домика. Глава 3. На чужом берегу. Военный вал прокатился над головами детей, прокатился с востока на запад. Они себя чувствовали, как мореплаватели, выброшенные на далекий чужой берег. Но не показывался на горизонте корабль, который подобрал баклонистов и вернул в родной Петроград. Отпущенные на дорогу деньги иссякли, питание становилось все скуднее. Зачастую дети были предоставлены самим себе, наставники колонистов были явно растеряны. Каждый день головоломка, где добыть хлеб и крупу, жир и картошку, соли и той нет, хоть как-то младших прокормить, ну а старшие что-нибудь сами придумают. Пока лето и осень дети жили на подножном корме, лес их одаривал грибами и ягодами, ходили в соседние деревни, обменивали свои вещи на продукты, добытую муку смешивали с водой и пекли пресные лепешки.